Тонкий женский голос сказал по-французски: «Говорит Мадрид, сегодня наши части, составленные из бойцов Ла-Манчи, совместно с бойцами интернациональных бригад, отбили атаки в университетском городке. Контратакой мы выбили фашистов из здания медицинского факультета. Немецкие самолеты совершили два налета на северные кварталы города. Среди населения имеются убитые и раненые». Андре выглянул в окно. Старая улица Шарш-Миди спала. Спали и антиквары, и весельчак-сапожник, и цветочница. Спали посетители курящие собаки, спали коты. Редко проходили запоздалые пешеходы. Прогремел грузовик. Потом снова наступила тишина. Серые дома казались брошенными. И огромная тоска овладела Андре. Он подумал о Мадриде. Он никогда не видал этого города и все хотел его себе представить. Какой он: белый, темный, шумный, тихий, неизвестно. Но ночью все небо горит, а внизу кричит женщина. И так каждую ночь. Но ведь это хуже смерти. От этого можно сойти с ума. Не от бомб, от одинокого крика. А помочь нельзя. Вот они закрыли ставни, навалили на себя перины и спят. Им уютно от того, что на дворе сыро и холодно. Уютно от того, что в далеком Мадриде горят дома. Уютно, а потом вдруг это небо наполнится гудением. Ночь черная и враждебная оживет. Беспомощно вопьются в небо глаза прожектора. Нет, не отыскать. И грохот. Одна, другая, третья. Кто-то объявит по радио: имеются убитые и раненые. И ночью вскрикнет женщина: может быть, Жанет. Зачем ее обманывают этой тишиной? Зачем не разбудят, не скажут: беги в поле, к морю, все равно куда? Их всех обманывают, и сапожника, и кошек, всех. Жанет сказала: обманутой дано мне умереть. Просто и страшно. Часть вторая. У Монтиньи собирались по вторникам. В просторном кабинете среди дыма сигар, за чашкой кофе, сопровождаемой белым ромом с мартиники, друзья Бретейля обсуждали очередные политические вопросы. Дамы тем временем в гостиной пили чай и сплетничали. Дочка Монтиньи, Жозефина, с нетерпением ждала, когда мужчины перейдут в гостиную. Она не остыла к Люсьену, который бывал у Монтиньи каждый вторник. С победы Народного фронта прошло без малого 2 года. Как говорит Десер, все утряслось. Виар хвастал: я научился управлять. Меня теперь не замечают. Дела шли хорошо. Заводы были завалены заказами. В магазинах продавщицы не успевали отпускать товары. Исчезли надписи «Сдается». Больше не было пустующих помещений. Экономисты писали о конце кризиса и предсказывали долгий период благополучия. Однако под покровом умиротворения скрывалось общее недовольство. Буржуа помнили июньские забастовки. Они не простили Народному фронту своего страха. 40-часовая рабочая неделя и платные отпуска — вот причина всех бедствий. Так рассуждали не только посетители Монтиньи, но и люди скромного достатка, начитавшиеся газетных статей. Лавочница, объявляя покупательницам, что мыло снова вздорожало на 4 су, философствовала: ничего не поделаешь, ведь господа рабочие разъезжают по курортам. Крестьянин, заполняя декларацию о доходах, ворчал: дармоеды. Дармоедами для него были учитель, 2 почтовых служащих и рабочие в соседнем городке. Рабочие, в свою очередь, негодовали. Жизнь с каждым днем дорожала, и повышение заработной платы, которого они добились 2 года тому назад, пошло на смарку. То и дело вспыхивали забастовки. Предприниматели не уступали. Виар призывал к благоразумию. Фашисты на глазах у всех формировали боевые отряды. рабочие спрашивали,